а вдоль стен терлись потлатые юнцы с инструментами. Вдоль колонны толкались ботаны из логарифмической линейки, рядом с дверью в зал, вообще, кажется, ученики 6 класса Б, один даже со стиральной доской почему-то. Атмосфера была деловитой и чутка напряженной. Какой-то движ тут сегодня. Так-то я планировал поболтать с Женей на тему устроить для моих ангелочков присуху пополам с вечером воспоминаний, чтобы они рассказали, как сгоняли на питерский фест, показать видосиков и вообще всячески покрасоваться. Не факт, конечно, что Банкин был бы рад такому повороту событий и вообще моему появлению. Отношения у нас сейчас были далеко не самые радужные. Но он пока что рок-клубовский босс, а Орднунг есть Орднунг. В конце концов, рок-клуб — это не Женя, а про питерский фест нас все коллеги по цеху тормошить начали еще до того, как мы на него уехали. Интернета, где они могли бы посмотреть с него фотки и почитать отзывы, еще даже в проекте не было. Мы были единственным достоверным источником информации, так что... «Что за движняк сегодня?» — спросил я, подсаживаясь на подоконник рядом с одним из столиков. «Так отборочный концерт сегодня?» — улыбнулся щербатой улыбкой Корзина. «Вадик Коржов, один из старых новокиневских рокеров, который сам уже давно не играет, но все мероприятия рок-клуба посещает неизменно. Свежее мясо. Расписание смотреть надо. Ха, демонюга пархатый». «О, а вы же только из Питера вернулись, да?» Оживился мужик, имя которого я все никак не мог запомнить. «И что? Как там Новокиневск отжег?» «Кстати, об этом», — сказал я. «Банкин на месте?» «Нет его», — покачал головой Корзина. «Говорят, уже дней 5 не появлялся. Даже лекцию вместо него вчера я читал». «А отборочный как без него?» — спросил я. «Так расписание уже давно составлено. Начертан нам тут». Пожал плечами Корзина. «Чай мы не валенком деланный. Разберемся, кто рог жарит, а кто лажу». «Ну, справедливо», — кивнул я. И быстро ретировался от этого столика, пока меня не втянули в игру в вопросы-ответы про наш питерский трип. Так-то это я сюда пришел, чтобы новости рок-тусовки узнать, а не свои впечатления расписывать каждому встречному. А тот перец заходит в петушок, пальцы веером раскрывает и говорит: «Ну чё, в натуре, когда тут на меня?» «Думаю, сейчас как дам жару. Медиатор сжимаю, и тут электричество вырубается. Такой облом, вы не представляете». «В Италии? А как он вообще попал в Италию?» «А он еще его в сборник хотел позвать. Прикиньте, крыса какая, да? Втерся ужом, а сам тёлку у него увел». «Это которому Ширли глаз подбила?» «Да не, Корзина бы не стал, он не из таких, точно тебе говорю». Совершив променад по фойе, я выделил три основных темы для сегодняшнего трёпа. Три. Ну, кроме, собственно, главного повода, по которому сегодня все пришли. Во-первых, пока мы катались на этот свой фест в Питер, среди рокеров случился довольно большой и знаковый тусич по поводу дня рождения какого-то Гриши Высочества. Кто это такой, я знал смутно, но вникать не стал, чтобы не забивать себе голову. Знаковые персоны в тусовке появлялись и исчезали. Главных фигурантов я уже более или менее знал, так что постоянно держать нос по ветру было как бы незачем. Так вот, этот Гриша собрал, нормальный такой сейшн, человек на 70. Всех позвал, до кого дотянулся. Цель тусича, судя по приглашенным, была простой — приподнять группу «Маленький принц», в которой Высочество солировал по негласному рейтингу. Сейчас группа болталась где-то на уровне «Крепкие середняки», даже со своим стилем и некоторым шиком. Но Высочеству хотелось в высшую лигу, чтобы сидеть за одним столом с парком культуры, цепелинами и прочими VIP. Но все пошло по бороде, потому что на вечеринке все радостно накидались и пересношались в самых причудливых комбинациях. А дальше выяснилось, что философия фри-лав очень хороша на словах, но когда дело доходит до своей тёлочки, то как-то не до философии становится. В общем, там случилась пара коротких драк с выяснением. Все друг на друга надулись, и Высочество, которое эту поляну накрывало, оказался совсем уж в двусмысленной ситуации. Он вроде как и не виноват в этих всех делах. Конский возбудитель в запивку не подсыпал, баб в чужие постели не подкладывал, но осадочек остался. Так что Гришу все немного жалели, но над самой ситуацией ржали. И радостно делились подробностями, кого там из-под кого прилюдно вытащили. И шутили насчет рогов и нехватки кальция. Шепотом, разумеется, чтобы от фигурантов сплетен в дычу не получить ненароком. Второй важный вопрос, который всех тут занимал, был внутриполитическим. Оказывается, буквально на днях, аккурат в самый последний день зимы, 29 февраля, в родном нашем государстве отменили и сухой закон, и государственную монополию на алкогольные напитки. Радовались этому факту очень. с горящими глазами рассуждали, что, мол, наконец-то, вот сейчас и заживем, как нормальные люди. Я этой эйфории не разделял. По факту это означало, что сейчас на рынок хлынет поток некачественного шмурдяка, разлитого в подвалах и на складах. Предвестники волны уже резвились на рынке. Самые рисковые и предприимчивые. А сейчас, когда дали величайшую отмашку, что теперь всем можно, дрянного пойла станет больше. В разы. Или даже в десятки раз. И сколько-то из этих вот самых говнарей, которые сейчас щерятся в счастливых улыбках, благополучно откинет копыта, наглотавшись метанола. Это как с отменой цензуры в литературе. Ожидаешь, что наконец-то ты прочтешь труды гигантов мысли, чье творчество задвигало кровавая гобня? В реальности тебя заваливает горой низкопробной графомании ни о чем. Так что... Ну и третьей крупной темой для пересудов стал конфликт пинкертонов и цепелинов. По слухам, в мае в Новокиневск собирается приехать пикник с большим концертом. И концертник вкинул в рок-клуб тему, что Шклярский изволит взять на разогрев местную группу. Ян Цепелин возбудился на это дело, потому что вроде как была их очередь, но узнал, что в обход него взяли пинкертонов. Случилась довольно громкая разборка пару дней назад. Квадратный Янчик навис над субтильным пинкертоном, потребовал объяснений этого феномена, но, как всегда, влезла Ширли, все превратилось в безобразную свару, кто-то кому-то даже стукнул по паре мест. Но ВОЗ и ныне там. В планах на разогреве у пикника играют пинкертоны, а Ян недовольно бурлит и всячески интригует по краям. Разогрев у пикника — это хорошая тема. Мечтательно подумал я и сделал мысленную пометку. Да и май еще не скоро, так что можно попробовать запрыгнуть на этот паровозик. Идея прижать хвост и тем, и другим мне понравилась. Я даже некоторое время ее подумал. Потом глянул на часы и понял, что пора уже двигать в буревестник. Тем более, что народ потихоньку потянулся в зал, скоро должен был отборочный начаться. Я натянул пальто, нахлобучил шапку и двинул к двери. Притормозил у последней компашки, которая пока что не торопилась к залу. Это были свои. Члены рок-клуба, но не из почтенных старцев, чье решение на отборочные как-то влияет. Просто музыканты пришли тусануться. Говорил один. И где-то десяток слушали. Тут меня в натуре перекрыл, я даже в темноте видеть начал. Думаю, крантец, глюки уже. И на других кашусь, а там такое же обалдение, явно не я один это видел. А препод такой. Узреть свет Дхармы дано не каждому.